моим родителям с благодарностью за любовь, еду и рассказы. Баклажаны по-пармски по рецепту Беппи. Это совсем не сложно. Зачем тебе вообще нужен рецепт? Вы, дочки, помогали мне у плиты, когда были еще совсем маленькие. Сначала тебе надо приготовить неаполитанский соус. Что значит, ты не знаешь как? С ума сойти. Что ж, так и быть, я тебе объясню. Вот что тебе понадобится. 2 баклажана, 1 луковица, 1 баночка пассаты, консервированная протертая мякоть помидоров, основа многих итальянских соусов, 2 яйца, пшеничная мука, соль, перец, свежий базилик, много-много тертого пармезана, немного тертой моцареллы, оливковое масло, растительное масло. Так это блюдо готовлю я. Понятное дело, делаю это лучше всех. Сначала тебе надо нарезать баклажаны кружочками. Не слишком толсто, но и не слишком тонко. Присыпь их солью и сложи на часок в дуршлаг, чтобы стек сок. Затем смой соль холодной водой и промокни влагу чистой салфеткой. А теперь приготовь неаполитанский соус. Тонко порежь луковицу, немного обжарь ее в оливковом масле, а затем вылей в сковороду баночку пассаты. Добавь базилика, немного соли и перца и туши на медленном огне в течение 20 минут. Как чудесно пахнет у тебя на кухне, а? Затем взбей яйца щепоткой соли и перца. Обваляй кружочки баклажанов с двух сторон в муке, затем во взбитом яйце, потом обжарь в растительном масле до золотистой корочки. Черт бы вас всех побрал! Вы теперь вечно жалеете масло. Надо уметь правильно налить его из бутылки, а не просто накапать на сковородку. Выложи обжаренные баклажаны в плоскую форму для запекания, 4 слоя, не больше, смазывая каждый слой неаполитанским соусом и обильно посыпая тертым пармезаном. Сверху слегка присыпь моцареллой и выпекай в течение 20 минут при температуре 150 градусов. Да-да, знаю, 2 баклажана — это многовато. Но кто сможет устоять и не схватить кусочек другой с пылу с жару? Примечание от Долораты. «Папа, я просто не могу в это поверить. Неудивительно, что у тебя такой высокий холестерин».